Глава 6. Наталья чуть не выдала себя, спросив торговца, в какой стране делают такие? Пожилой крепкий мужчина с красным, каким-то прокопченным, обветренным лицом удивленно вскинул косматые брови, низко поклонился и сказал: «Фарандонарис, я же в прошлый раз рассказывал вам». «Расскажи еще раз, я не запомнила». «Как угодно юной Фаранде». Купец вежливо кивнул, соглашаясь с ней, и заговорил: «Нитки эти мне привезли из-под Гардера. Там есть город Карт, где большая часть жителей работает на больших фабриках и зарабатывает на жизнь именно такими нитками. Поверьте, Фарандонарис, лучше товара нет во всей империи». Наталья опасливо покосилась в сторону Айжамы и заметила, что та прошла уже 3 торговцев. Слова купца ни о чем не говорили ей, но это был первый более-менее достоверный источник информации, и выспросить его было жизненно необходимо. Ласковым голосом Наталья Леонидовна продолжила беседу. «Расскажи, любезный, где находится этот удивительный город? И я с удовольствием куплю у тебя эти нитки. И вот эти тоже, и вон те». Она, почти не глядя, схватила еще несколько матушек. Может, купца и удивили расспросы девушки, но, глядя на растущую кучку отобранного товара, возмущаться опросом он и не подумал. Много лет назад, Фарандонарис, страны были едины и назывались империей. Однако еще при жизни моего деда была большая война. Все воевали со всеми. Тогда ваша страна отделилась от нашей страны. И тут же торопливо добавил: это совсем не мешает нам уважать своих соседей и торговать с ними. Тогда, в те давние времена, город Гардера был столицей всей империи. Туда стекалась роскошь со всех стран. Лучшие товары, лучшие мастера, все самое-самое лучшее. Мой отец, когда был молод, лично возил товары в Гардеро. Он жалостливо вздохнул и гораздо тише добавил: целых 3 раза возил. А потом началась война, и нам, бедным торговцам, пришлось очень тяжело. Многие разорились, многие погибли. Нельзя сказать, что этот разговор принес много пользы, но теперь хотя бы у Натальи обозначилась цель — Гардера. Раз туда годами стекались лучшие мастера, раз там сейчас уже есть токарные станки, это всяко ближе к цивилизации, чем жизнь кочевников. В конце концов, золота в ее сундуке достаточно, чтобы купить себе, если не роскошную, то как минимум удобную жизнь. Однако был еще один очень важный вопрос, который Наталья сочла необходимым выяснить. «Скажи, почтенный, а язык, на котором говорят в Гардера, он такой же, как наш с тобой?» Купец замялся, а потом, аккуратно выбирая слова, ответил: «Он похож, пресветлая Фарандонарис, но не совсем такой. Сам-то я в Гардера не был ни разу, но жителей столицы встречал. Доводилось не раз даже в одном обозе идти с ними». Он, как бы вспоминая, качнул головой и с некоторой натугой медленно произнес: «Да будет милостива к вам Эрина, да прольет она благоденствие на ваш дом». Фразу Наталья поняла с трудом. То, что Эрина — местное божество, она прекрасно знала. Имя этой богини бесконечно употребляли в разговорах женщины. Но само произношение слов сильно отличалось от привычного ей. Это как если заставить одно и то же предложение прочитать акающего жителя Москвы и окающего жителя Вологды «Небо и земля». По-другому звучали не только гласные, но часть окончаний слов показались Наталье искаженными. «Мама дорогая, это ведь если быстро говорить будут, я, пожалуй, и не пойму. Впрочем, выбора все равно нет. А язык? Ну что язык? Выучила же я английский. А тут даже не нужно учить полностью, только поработать над произношением». Потом она отдернула себя. Господи, я думаю о всякой фигне. Нужно хоть примерно представлять, куда бежать, какие города находятся на пути, придется ли плыть морем и прочее. А я, дурында, отвлекаюсь на такую мелочь, как произношение. Не слишком довольная собой, она продолжила разговор. «Скажи, почтенный, а долг ли путь от Джандара до Гардера?» Она улыбнулась купцу и нарочито глупо захихикала. «Скоро я выйду замуж и буду жить в Джандаре. Муж будет покупать мне подарки из Гардера, самые лучшие подарки». Купец приосанился и завел речь. «Прекрасная Фаранда Нарис. Путь до Гардера очень-очень долг, труден и опасен. На караваны часто нападают. Нам, бедным купцам, даже чтобы доехать до Карта, уходят 5, а то и 6 рундин». Наталья растерялась, она понятия не имела, сколько это рундина и как посчитать, а купец все продолжал жаловаться. «Все эти 6 рундин коней корми, запасных коней корми, ученика корми, охрану корми. Самим, опять же, что-то есть надо?» — почти сердито вопросил он. «В убыток себе ездим, клянусь покровителем Герстером. Почти всегда в убыток. Только от почтения к Барджан Айнуру цену ставим самую низкую, а ведь у меня семья». «Прекрасная Фаранда Нарис, мне жену и детей кормить надо». Голос его стал почти жалобным, и Наталья с некоторым сомнением глянула, а не стоит ли обратиться к нему и просто проплатить свой побег золотыми украшениями. Однако, рассмотрев попристальнее хитроватое лицо купца, она почти мгновенно отказалась от этой идеи. Ничто не помешает ему отобрать у нее все золото, да и прикопать в лесочке. До мысли о том, что даже прикапывать не обязательно, гораздо выгоднее продать на невольничьем рынке, Наталья Леонидовна просто не додумалась. Зато она внимательно изучала одежду и этого купца, и его соседа. Надо сказать, что костюмы отличались очень мало. Невзирая на жару, на обоих были плотные льняные рубахи с длинным рукавом. Рукав к кистям сильно сужался. Ворот завязывался на алый шнурок. Штаны из очень плотной коричневой ткани, на коленях и на пятой точке кожаные нашлепки. Не для красоты, для сохранности одежды. Заправлены штаны в довольно короткие грубые сапоги. Одежда простая, даже примитивная. Да и помощники у купцов одеты почти так же. Отличительной особенностью одежды торговцев были длинные пояса поверх рубах. Некоторые шиты шелком, некоторые шерстью, поуже, пошире, но есть и кое-что общее. В вышивке использовано только 2 цвета – желтый и коричневый. Наталья метнула взгляд в сторону развалившихся у одной из юрт охранников. Пояса черные с красным. Похоже, эти пояса — некий цеховой знак. И прежде чем добыть себе подобное одеяние, стоит очень хорошо подумать, под видом кого она рванет в побег. «Скажи, почтенный, а почему твой помощник, — Наталья кивнула настоящего за спиной купца-подростка, — не носит такой пояс, как у тебя? Он же тоже торговец. Пояс-то на мальчишке был, сложенная в несколько раз и прошитая неровными стежками льняная ткань. Только на концах было вышито 2 узких полоски — желтая и коричневая. Потому прекрасная Фаранда Нарис, что он не купец, а просто подмастерье. Такая вышивка, он любовно пропустил между пальцами свисающий конец пояса, даже чуть развернув его яркой стороной, демонстрируя ей блеснувший на солнце шелк. Вот когда научится всему, решат гильдейские старшины. Что годится он в купцы, тогда и ему такой позволят носить. «Ты выбрала, что хотела, Нарис?» От неожиданности Наталья Леонидовна вздрогнула, но тут же заметила про себя, что Айжама, кажется, специально подошла неслышно. «О чем вы говорили, почтенный?» — строго спросила старшая жена кланяющегося купца. Сердце Натальи Леонидовны бухнулось куда-то в пятки, но купец, похоже, оказался значительно умнее, чем она думала. «Прекрасная Фаранга Нарис говорила, что выходит замуж, что будет жить в самом Джандаре, и спрашивала только самый лучший товар. А вам, почтенная Жама, по случаю свадьбы единственной дочери вашего мужа, я хочу преподнести подарок». По случаю ли свадьбы хотел преподнести он подарок, или хитрован давным-давно заготовил его, желая задобрить жену местного царька, но торговец просто кивнул своему помощнику. Тот метнулся к телеге и подал купцу небольшой сверток холстины. Айжама насторожилась, но купец ловко тряхнул ткань, подхватив выпавший шелковый платок, легкий, полупрозрачный, блистающий алыми и желтыми оттенками. Раскинув руки, он держал платок перед собой, демонстрируя все великолепие ткани и расцветки. Помягчавшая на глазах Айжама благосклонно кивнула, принимая дар, и, сложив его по косой, накинула на плечи. От тех платков, что вчера дарили танцующим девушкам, этот существенно отличался и большими размерами, и шелковой золотом бахромой по краям, и сложностью рисунка на ткани. Воистину дорогой подарок. Хуш, все это время, молча стоявшая за спиной госпожи, с трудом удерживала плетеную конструкцию. Пусть и не была та тяжела, но держать так долго руки на весу, кто хочешь, устанет. Наталья Леонидовна заметила это, но все люди, которые ее окружали, включая и ласковую служанку, настолько не воспринимались ею равными, что она тут же отвернулась и думать забыла. Какая ей разница, что чувствуют и думают статисты этой пьесы абсурда? Довольная Айжама без звука, не торгуясь, оплатила все выбранные Натальей нитки, не забыв отобрать еще и некоторое количество для собственных нужд. Покопавшись в тканях, добавила к своим покупкам еще и большой отрез ядовито-желтого атласа. «Смотри, Нарис, зеленый тебе купила, красный купила, а этот, погляди, чистое золото. На свадебный наряд самое то будет». Накинув на плечи послушно стоящий на рис кусок ткани, она покивала головой, довольная собственным выбором. Наталья Леонидовна только вздохнула. Ей жаль было, что разговор с купцом прервался. Однако еще кое-что полезное для себя она все же решила прихватить с его прилавка. «Айжама». Наталья Леонидовна даже поклонилась, подчеркивая свою нижайшую просьбу. «Моя служанка Хуш, она совсем обносилась. Стыдно будет вести ее в таких лохмотьях в столичный дворец. Позволь, почтенная, вместо пары домашних нарядов для себя я возьму дешевые ткани для нее. Мой отец всегда был щедр ко мне. Я не хочу позорить его имя, когда перееду к своему жениху». После паузы, глядя на удивленное лицо Айжамы, Наталья поспешно добавила: «Конечно, почтенная, ты намного опытнее меня. Как ты решишь, так все и будет». Медовые речи сделали свое дело. Чуть усмехнувшись уголками губ, Айжама торжественно повернулась к торговцу и велела: «Добавь то, что выберет Нарис, я скоро вернусь». И она отошла на пару телег назад, о чем-то заговорив там со второй женой. Женщины спорили, хоть и без энтузиазма, что было весьма на руку Наталье Леонидовне. За эти несколько минут она успела еще узнать, что часть пути можно сократить, если плыть морем. Кроме большого куска льняного полотна, Нарис выбрала столь же немаркой скучной серой шерсти. Кусок самокрашенного коричневатого льна и большой отрез чистой белой ткани. Сейчас и купцы, и подручные, и солдаты были без головных уборов. Но когда они входили в деревню, на всех было некое подобие бедуинских платков. Похоже, так они защищались в дороге от палящего солнца. А что лучше такого платка может скрыть длинные волосы?